но через несколько лет забудут, на чьи деньги восстановлен собор. Зато в истории останется, что русская певица была первой исполнительницей гениального сочинения. Кто сегодня помнит, при каком императоре или президенте или короле написал Бизе свою «Кармен»? Ничего, советскую власть запомнят. Да, я на всю жизнь запомнила, кто запретил мне петь в Ковентрийском соборе военный реквием Бриттена. Это величайшее сочинение века, как сказал Дмитрий Шостакович мне и Славе, и когда он получил запись, то слушал ее по нескольку раз в день. Я навсегда запомнила дату первого исполнения, 30 мая 1962 года, когда вместо того, чтобы ликовать и участвовать со всеми вместе в этом торжественном событии, я обливалась слезами у себя дома, в Москве. А через несколько месяцев, в январе 1963 года, я пела военный реквием в Лондоне на сцене Альберт-Холла и в те же дни записала пластинку с Питером Пирсом, Дитрихом Фишером Дискау и Бенджамином Бриттеном. В Советском Союзе реквием был исполнен лишь в мае 1966 года. До того, триумфально обойдя уже почти все страны мира. В последующие годы я часто приезжала в Англию, как ни в одну другую страну, три раза пела свои серии спектаклей «Аиды», пела свои сольные концерты и всегда приезжала на фестивали в Олдборо. Однажды не приехал по каким-то причинам Слава, и Бен должен был срочно заменить его в моем концерте. Каким был Бриттен пианистом, говорить не приходится. Все знают уникальный дуэт его с непревзойденным партнером Питером Пирсом, олицетворяющим своим искусством культуру, красоту и изысканность камерного пения. В моей душе всю жизнь звучит их «Зимний путь» Шуберта. А может ли кто-нибудь сыграть с такой волшебной простотой сонату для арпеджиона и фортепиано Шуберта, как Бен Бриттен в записи со Славой? В тот вечер я пела романсы Чайковского, музыку которого так любил Бен. Неужели ни у кого нет этой записи? Романс «Страшная минута» завершают лишь несколько тактов фортепиано, казалось бы, не дающие никакого повода, да и времени для размышлений. Но Бриттен сыграл их так, что нужно было после этого уже ничего более не слушать, дать жить в душе неземной чистоте, трепетной мечте великого музыканта. Я никогда не забуду, как мы с Питером пели в одном из концертов дуэт «Ромео и Джульетта» Чайковского в сопровождении фортепиано, написанный для сопрано, тенора и оркестра. Единственный завершенный час задуманной им оперы. Когда Бен играл свое долгое и, в общем-то, невыгодное для пианиста вступление к дуэту, это нельзя было назвать игрой на рояле. Это был момент единственный и неповторимый. Возможно ли передать ощущение, когда вдруг остановилась жизнь? Остановись, мгновение, ты прекрасно! Стоя на сцене у рояля, я заслушалась и не вступила со своей начальной фразой. Я очнулась от наступившей вдруг тишины и не сразу сообразила, где я нахожусь и что я должна делать. Тогда Бен, будто ничего не случилось, немножко подождал и снова сыграл последние такты музыкального вступления. Летом 1965 года Слава уговорил Бена и Питера провести отпуск вместе с нами в России. Честно говоря, я от уговоров воздерживалась. У меня гвоздем в голове торчал неразрешимый вопрос: чем кормить джентльменов целый месяц? Где я возьму для них бифштекс, который можно прожевать, и свежую рыбу?